послушной воле автора. Песковский в «Русском обозрении» утверждал, что «Новь» являла собой нагромождение ложных идей, искусственных лиц, что поведение героев похоже на поведение детей, играющих в революцию. Марков в «Санкт-Петербургских ведомостях» писал, что автор обманул общие ожидания как художник, ибо в романе нет ни богатства поэтических красок, ни былой выразительности и рельефности характеров, ни даже увлекательного и живого рассказа. Маркович в «Голосе» обвинял Тургенева в жестокости к матушке Руси православной, а критик «Пчелы» бросал ему в лицо, что вся «Новь», появляющаяся в романе, очевидно, не была наблюдаема, или круг наблюдений был до крайности сужен. До такой степени фигуры этих молодых людей бледны, нетипичны, фальшивы. Язык, которым они говорят, не их язык. Характеры непонятны, искажены. Тургенев ожидал подобного потока протестов. Уже до публикации «Нови» он писал Салтыкову: «Не о лаврах я мечтаю, а о том, чтобы не слишком сильно треснуться физиономией в грязь». Письмо от 17-29 сентября 1876 года. А в письме к Полонскому признавался: «Какая бы ни была ее окончательная судьба, это мой последний самостоятельный литературный труд. Это решение мое бесповоротно. Мое имя уже не появится более. Чтобы не отстать от привычки к перу, я, вероятно, займусь переводами». Письмо от 18 февраля, 2 марта 1877 года. Тем не менее, сила некоторых выпадов глубоко ранила его. Хулимый на родине, он страдал от своего ложного положения во Франции, от своего ложного положения в отношениях с русской молодежью и от своего ложного положения в семье Полины Виардо. Куда бы он ни оборачивался, он всюду был гостем, временным человеком. Русская земля, которую он так любил, уходила из-под его ног. Он балансировал между двумя, даже тремя отечествами, между двумя, даже тремя языками. Он не принадлежал никому, был гражданином ниоткуда. И единственное утешение находил рядом с французскими друзьями, которые боготворили его. Этот продолжительный парижский период осветили многочисленные встречи с писателями кружка, путешествиями в Круассе, к Флоберу, в Нуан, к Жорж Санд, рождением дочери, а затем сына у Полины Брюэр, Жанны и Жоржа Альбера, свадьбой Клоди Виардо с Жоржем Шамеро, дружбой с революционером-эмигрантом Лавровым, газете которого «Вперед» он согласился оказывать денежную помощь. Его политические взгляды становились все более либеральными. Он обвинял Францию в том, что она стала фальшивой республикой, которая отреклась от своих принципов. После того, как он поприсутствовал в Версале на заседании Национальной ассамблеи, во время которого было решено дать 7 лет пророгации власти Макмагона, он написал 19 ноября 1873 года Флоберу: «Итак, дорогой друг, со вчерашнего дня у вас военная диктатура. Вы, как мне сказали, макмагонец. Мне всегда казалось, что лучше быть просто французом, но я могу и заблуждаться. 3-го дня я побывал в Версале и вернулся оттуда, испытывая отвращение и грусть». Пророгация – отсрочка заседания парламента по решению главы государства. Подобный страх перед эксцессами власти разделяли Виардо, которые проявляли во всех обстоятельствах благородство, независимость и оставались антиклерикалами. Их дом стал в короткое время центром притяжения для космополитов. Они принимали всех великих представителей литературного и артистического мира. Одетая обычно в элегантное с черным кружевом платье, Полина Виардо садилась за пианино, чтобы разобрать какую-то партитуру, которую ей только что принесли. Стоявший рядом Тургенев, надев монокль, читал одновременно с ней ноты. Он не любил новых тенденций в музыке, и, по словам Антона Рубинштейна, который был завсегдатаем салона, гневно критиковал высоким, почти женским голосом некоторые отрывки. Иногда к матери присоединялись Клоди и Марианна,